4. Мне снился дом. Мой земной дом, в котором меня любили, ценили, уважали и ждали. В нем всегда царили уют, покой и душевная теплота. Но сегодня дом был каким-то не таким, чересчур серым, мрачным, тихим и очень печальным. Я поежился, не работали ни компьютер, ни телевизор, ни радио. Не было слышно родного голоса любимой жены, в комнатах не звучали детские голоса. В душе стало пусто и очень одиноко, я ощутил болезненную утрату и ощущение несчастья, нависшего над этим местом. С тяжелым сердцем начал ходить по комнатам в надежде отыскать хоть кого-нибудь. И мне это удалось. От увиденного мое сердце болезненно сжалось. За столом, подложив руку под голову, неподвижно сидела красивая женщина с измученным горем лицом и покрытыми темным платком волосами. Ее полные слез и печали глаза тоскливо смотрели перед собой. «Почему? Почему ты нас покинул?» Невероятно жалобным голосом спросила она и горько зарыдала. «Зачем только я отпустила тебя на этот раз? Зачем?» Мое сердце дрогнуло. «Прости, Машка, прости», – прошептал я безжизненным голосом, делая несколько шагов вперед. На столе обнаружилась моя фотография с траурной лентой в уголке. Из глаз потекли злые слезы. «За что? За что мне это все? Почему это произошло именно со мной? Почему? Почему я оказался в теле мальчишки из другого мира? Для чего? Верните меня в мой мир, к моим родным. Как теперь они будут жить без меня? Как? Верните меня домой!» Неожиданно для себя яростно закричал я. «Верните меня домой! Верните меня домой! Верните!» Сел на пол возле жены и горько зарыдал. Мне хотелось обнять ее, почувствовать тепло, такое родное и такое далекое, но моя рука, не встретив сопротивления, прошла сквозь нее. «Нет! Нет!» Яростно закричал я. «Верните мне мое тепло! Верните мне мое тепло!» Каким-то образом я ощутил, что это наша последняя встреча, наш последний шанс попрощаться, наше последнее мгновение. От этого знания стало бесконечно печально. «Верните! Верните! Верните!» Только и мог я бормотать, пряча лицо в ладонях и вытирая без конца льющиеся слезы. «Верните!» «Иван! Иван! Проснись, Иван!» Услышал голос трясущего меня Феофана. «Проснись!» Думаю, не стоит говорить, что мое пробуждение было ужасным. Я открыл глаза и посмотрел на наставника. На мгновение он даже отшатнулся. Думаю, из-за того, что глазами мальчишки на него посмотрел потерявший самое дорогое в жизни человек. Знаете, в момент осознания горя на меня словно обрушилась огромная гора. Я не мог пошевелить рукой и сделать хотя бы вдох. Чувство вины болезненно сжало бешено колотящееся сердце. Я начал задыхаться. Несколько пощечин и пара легких ударов по груди вывели меня из ужасного состояния, и я, наконец, сделал глубокий вдох. «Дыши, дыши, Иван, дыши!» – говорил мне раскрасневшийся от испуга Феофан. «Дыши!» Поняв, что мне не хватает воздуха, он быстро вытянул меня из машины. «Дыши, Иван, просто дыши! Это всего лишь кошмар!» «Вряд ли просто кошмар», – устало подумал я. «Опусти меня на землю, мне уже лучше», – через некоторое время сказал наставнику. «Точно?» – с явно слышавшимся в голосе сомнением спросил он, но все же выполнил просьбу. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже намного лучше», – ответил, вытирая мокрое от слез лицо. «Прости, моя любовь», – мысленно попрощался, до боли сжимая зубы. «Прости». «Опять?» – тут же спросил Феофан, напрягшись. «Нет». «Интересно, что он вообще думает о происходящем?» – спросил я себя. «Что он видел? Как я начал плакать во сне и что-то бормотать? Как начал кричать? Может, он думает, что я схожу с ума? Или что смерть негативно на меня повлияла?» Теперь наверняка станет бояться надолго оставлять меня одного, чтобы не было такого вот повторения. Мысли о родных, оставшихся в другом мире, были очень тяжелы и постоянно всплывали в сознании. «Если это будет продолжаться, то я просто-напросто свихнусь», – подумал я. Тоска и печаль станут преследовать меня постоянно. Да, человек, конечно, такая тварь, что ко всему привыкает. И я не исключение. Чувство утраты с течением времени будет понемногу утихать, пока почти не угаснет. Но до этого еще надо дожить. Я с такими чувствами вообще ни на что не годен. Надо их как-то ослабить, ведь, как бы мне ни хотелось, ничего изменить нельзя. Благо, оставил родным квартиру и приличный счет в банке. Не пропадут. Я вспомнил, как очнулся в теле ребенка сразу после попадания и как мои эмоции были словно бы заперты в глыбе льда, что позволило вести себя адекватно и не наломать дров. Может, надо попробовать вернуть это состояние, только уже осознанно? Сконцентрировавшись, я представил, как собираю мысли и воспоминания родных и помещаю их в глыбу льда. Как они там беснуются, но все же не могут вырваться наружу. Мне стало легче. Печали и боль утраты не ушли, они были где-то глубоко внутри меня, но уже не занимали мои мысли постоянно. «Где мы?» – спросил я, рассматривая лесную дорогу, на которой мы остановились, съехав с трассы. «А сам что, не видишь?» – съехидничал Феофан. «В лесу». «Что за неуместный тон?» – подумал я, но даже не поморщился. «Или это он таким образом пытается отвлечь меня от дурного сна?» В принципе, это немного работает, только, к сожалению, это не обычный кошмар, а нечто большее. Затылок опять стало ломить. «Не хочу даже думать об этом», – решил я. Я сдерживал эмоции, но сердце вновь стиснули невидимые тиски. «Мне надо отвлечься», – сказал Феофану. «Чтобы мысли дурные в голову не лезли, давай потренируемся». «Потренируемся?» – вопросительно уставился он на меня и с сомнением добавил. «Ты уверен? Может, лучше пока не рисковать?» «Нет, я хочу потренироваться», – произнес как-то чересчур резко. «Ну, дык», – услышал сдавленный голос наставника. «Как хочешь. Тренировка – дело полезное, все дурные мысли прогоняет. К тому же», – добавил он, – «раз у нас выдалась такая возможность, действительно, необходимо проверить, можешь ли ты теперь использовать шикичо». После небольшой разминки… Как сказал наставник, времени до заката солнца осталось не так много, поэтому надо поторопиться. Я перешел к отработке боевых комплексов. «Начнем с восьмого», – скомандовал Феофан, постоянно контролировавший мое состояние во время физических упражнений. «Третий», – подсказал он очередность выполнения комплексов. «Пятый». К моему глубокому сожалению, первые минут 20 у меня совершенно ничего не получалось. Я не мог уловить ни крупицы духовной энергии. Хотя старательно пытался воспроизвести уже знакомые по внутреннему миру ощущения. «Чертово шикичо!» После очередной неудачи гневно подумал я, проводя прямой удар кулаком. И в этот момент духовная энергия аккумулировалась в моей руке, вырвалась наружу и разнесла ствол небольшой березы, стоящей на расстоянии метра. Я молниеносно отскочил в сторону от падающего на землю дерева. «Ого!» – воскликнул одновременно удивленно и радостно. «Это и есть сила шикичо? Ничего себе! Я не предполагал, что это искусство настолько разрушительно! Думал, что духовная энергия всего лишь усилит мои удары, а тут такое!» Феофан озадаченно почесал затылок. «У тебя действительно все получилось», – подтвердил он. «Но при ударе ты вложил чересчур много энергии, что не совсем оправданно. Это как если бы вместо того, чтобы просто проломить противнику голову, ты разнес бы ее на части и при этом потратил очень много энергии. И в том случае ты, конечно, достигнешь результата и победишь, только какой ценой? При таких несоизмеримо высоких тратах шикичо ты быстро лишишься сил и не сможешь противостоять большому количеству противников». «У меня впервые получилось!» Самую малость возмутился я. «Конечно, я не умею дозировать количество вкладываемой в удар духовной энергии. Было бы глупо ожидать другого». «Я совсем не хотел тебя обидеть», – подняв руки, искренне сказал Феофан. «Напротив, я удивлен твоим прогрессом. И то, что у тебя в таком возрасте получается осваивать очень сложные техники, меня, признаться, немного шокирует. А теперь расскажи, как у тебя получился этот удар?» «Я разозлился», – признался старому воину. «Во внутреннем мире у меня все получалось довольно легко, а тут какой-то ступор, вообще ничего. Я не чувствовал в себе ни крупицы духовной энергии и поэтому вспылил». «Теперь буду стараться тебя не злить», – улыбнулся наставник, после чего серьезно продолжил. «Ты все же удивительный ребенок». Он пояснил. «Шикичо начинают постигать только воины средних рангов, и то не все. У многих просто не получается почувствовать энергию. А ты у нас пока всего лишь новик второго ранга, и у тебя такие успехи. Поэтому то, что ты можешь сделать вот так», он показал на березу, «уже невероятный результат, который я все же хоть не до конца, но могу объяснить». «И чем же?» – заинтригованно спросил я. «Самое главное – хорошей наследственностью», – загнул палец Феофан. «Она позволила тебе легко выходить на глубокие уровни медитации и осваивать сложные техники. Второе – это наши с тобой занятия боевыми комплексами, начавшиеся с самого раннего детства. Ведь эти комплексы и есть базовые движения, предназначенные для использования техник, контролирующих духовную энергию». «Мог бы сказать, что это врожденный талант», – заметил я. «Звучало бы куда более мотивирующе, чем правда. Все мои достижения – лишь следствие хорошей крови». «Но это так», – пожал плечами наставник. «Именно кровь, наследственность делают тебя тем, кто ты есть. Я хочу, чтобы ты всегда помнил, что ты Морозов». Я кивнул, соглашаясь. «Но», – добавил Феофан, – «ты должен хорошенько запомнить, что только от тебя зависит, кем ты в итоге станешь. Останешься в ранге новика или сделаешься, к примеру, витязем». Наставник глубоко вздохнул. «Я не раз встречал людей, которые бездарно губят свои великие таланты из-за банальной лени, даже не пытаясь их развивать. Но встречал и таких, которые рвали жилы, стараясь из своего куцого умения сделать добротную замену таланту, и достигали невероятных вершин. Так что, как я и говорил, все зависит только от тебя». Я повторно кивнул. «У нас что, внеплановая педагогическая промывка мозгов?» «Времени до заката солнца осталось совсем мало», – заметил наставник, посмотрев на часы. «Так что давай продолжим тренировку. И ты, пока свежи воспоминания, попробуешь почувствовать шикичо еще раз». К моему большому сожалению, до самого конца тренировки мне так и не удалось ощутить в себе ни крупицы энергии. «Не переживай», – ободрил Феофан. «Один раз получилось, значит, и второй получится. Нужно просто больше тренироваться, как в реальном мире, так и во внутреннем». «Но почему там получается все, а здесь почти ничего?» «Потому что физическое тело еще не синхронизировалось с духовным, которое после твоей смерти стало заметно сильней». «Хм», – наставник замер. «А ведь действительно, после смерти твой дух настолько укрепился, что теперь ты можешь использовать шикичо. Это очень интересно». Я внутренне замер. Если этот живодер поверит в прямую зависимость смерти и увеличение духовной энергии, то для меня настанут тяжелые времена. С него станется каждый день останавливать мое сердце, вызывать клиническую смерть, а потом воскрешать. «Так что будет после синхронизации?» – спросил я, надеясь сбить его с мысли. «А? Это, ну...» «Она позволит тебе свободно использовать духовную энергию в реальном мире, так же, как и во внутреннем». Как-то растерянно ответил старый воин, все еще витающий в своих мыслях. «Хотелось бы, а этот процесс можно как-то ускорить?» «Признаться, мне очень понравилась та сила, которую могут давать боевые искусства. И если раньше я скептически относился к заявлениям Феофана о том, что он легко справится с двумя насартулами, то теперь отчетливо понимал, что наставник легко уничтожит и вдвое большее количество демонов. А ведь я тоже хочу в случае необходимости защитить свою жизнь и надеюсь, что как только смогу уверенно использовать шикичо, достигну этой цели. Что ни говори, а способность отстоять свое мнение с помощью кулаков всегда благоприятно сказывается на психологическом состоянии любого нормального мужчины. А я пока всего лишь ребенок, которого каждый может обидеть». «Конечно, можно ускорить», – ответил Феофан. «Постоянно находись в своем внутреннем мире и отрабатывай там известные тебе комплексы. Чем больше будешь этим заниматься, тем быстрее пойдет процесс синхронизации. Но этим заниматься очень тяжело. Немногие могут долго заниматься саморазвитием, и потом несколько часов лежат пластом без сил». «Подожди», – остановил его, немного не поняв. Но если я буду заниматься во внутреннем мире, то мое духовное тело будет становиться все сильнее, а физическое – оставаться таким же, и они опять не синхронизируются. Разве в таком случае я смогу использовать Шикичо? Сможешь. Чем больше отставание одного тела от другого, тем быстрее происходит их синхронизация. Ответил Феофан. Заканчиваем разговоры и вперед. Где-то рядом должен быть придорожный отель. Там и остановимся. Что-то я подустал, признался мастер, когда я сел в машину. Неудивительно, покачал я головой, разглядывая наставника. Воин бодрился, но выглядел довольно скверно. Набрякшие мешки под глазами, потемневшие от длительного недосыпа веки, ставшие еще более глубокими морщины, позеленевшая кожа. «Да, в гроб краши кладут», – покачал я головой и поморщился. «Но я на своих похоронах точно выглядел намного хуже». Еще раз посмотрел на Феофана, цепко державшего руль и внимательно всматривавшегося в дорогу. «Совсем ослаб старик, вон как напряжен. Явно боится уснуть», – подумал я, заметив, что даже благородная седина учителя уже смотрится как-то не так. «И для чего идти на такие жертвы? Неужели на счету действительно каждый день?» Надеюсь, что отель все-таки рядом. С таким свежим водителем вполне можно и в аварию попасть. На моих глазах произошла удивительная трансформация. Вместо смертельно опасного воина-мясника я увидел рядом пожилого и очень сильно уставшего старика. Может, он и шутил по-дурацки не от того, что ненормальный, а из-за сильной усталости. Снизилась критичность восприятия, стал плохо анализировать ситуации, ведь не молодой уже, а не спит несколько суток. Двое как минимум, а может даже больше. Пока я размышлял над причиной усталости наставника и прикидывал, каков запас его сил, мы проехали дорожный знак, указывающий на прибытие к лесной гостинице. «Скоро будем на месте», – подтвердил мои мысли Феофан. Где-то через километр обнаружили небольшой симпатичный отель и направились в его сторону. «Есть хочешь?» – хмуро спросил наставник, припарковавшись на пустой стоянке. Живот предательски заурчал. «Понятно», – кивнул он, после чего открыл дверь, подошел к багажнику и жестом фокусника достал из него пакет, полностью набитый едой. «Откуда такое богатство?» – тут же спросил я, фантазируя на тему, чем мы сегодня будем ужинать. «Когда ты медитировал?» – сказал Феофан, ставя авто на сигнализацию. «Мы проезжали мимо большого торгового центра, и я решил, что грех в него не зайти». «Крупный торговый центр?» – скептически переспросил, представив себе ситуацию, и решил уточнить. «На трассе?» – Феофан тяжело вздохнул. «Не посреди трассы, конечно. Там рядом довольно большой город». «Теперь понял». У входа в отель нас уже встречал молодой улыбчивый румяный парень лет 25 с простецким добродушным лицом. Он восхищенно смотрел на наш джип. «Это что, Горец-командор?» – спросил, глядя на авто горящими глазами. «Горец? Марка машины?» – удивился я, оглядываясь. «Хм, на логотипе действительно изображено нечто похожее на горы. Значит, скорее всего, он самый». «Да, он», – невероятно усталым голосом сказал Феофан. «Это очень дорогая машина», – внимательно рассматривая нас, произнес парень и веско добавил. «Так что я подготовлю вам лучший номер». «И побыстрей», – тихо попросил наставник и пояснил. «Просто очень сильно хочу спать». «Решили побаловать внука путешествием?» Пока шли в номер, добродушно расспрашивал молодой человек. «Тогда советую посетить Келемецкую церковь. Там очень красиво, а находится она всего в десятки километров отсюда». «Путешествуем», – подтвердил Феофан. «Думаю, заедем полюбопытствовать, что это за церковь». Номер мне понравился. Простой, но аккуратный. Большие кровати, застеленные чистым бельем, отдельная душевая. Все, что надо уставшим после длительного путешествия путникам. «Платить будете сразу или потом?» – уточнил парень у Феофана. «Сейчас». «В таком случае с вас 20 талеров». Мастер молча залез в карман и протянул парню деньги. «Ключ в двери, если что, зовите», – уходя сказал он. Закрыв дверь в номер, Артем неспешной походкой дошел до своего рабочего места и, взяв со стола простой черный телефон, набрал номер. «Слушаю», – раздался в трубке сиплый мужской голос. «Босс, это Кнут», – сказал парень. «У меня хорошие новости». «Говори», – тут же заинтересовался собеседник. «У меня на стоянке стоит Горец-командор. Его водитель – уставший дед, лет 70, еле передвигает ноги, путешествует с маленьким внуком. Нас это интересует?» «Что за дед?» – уточнил голос. «Маг, воин или гражданский?» «Хм», – задумался парень. На мага не похож, как и на гражданского, скорее всего, бывший воин. Крепкий, высокий, но явно не боец. От усталости лицо зеленое. «Пришли мне видео с камер», – велел собеседник. «Полюбопытствую». «Уже», – ответил Артем, предусмотревший подобный вариант. «Кто-кто, а босс – на редкость последовательный и предсказуемый мужик. Решение о работе принимает только после того, как сам рассмотрит посетителя». «Наш клиент», – усмехнулся голос в трубке. «Жди, скоро будем». Артем нажал на кнопку отбоя и, посмотрев на очень дорогую машину, с предвкушением улыбнулся, мечтая о том, на что потратит дивиденды с этого дела. Парень так глубоко задумался, что даже не заметил, как за ним из темноты коридора наблюдает хищно улыбающийся старик. «Сходи в душ и переоденься», – сказал наставник, вручая пакет с чистым бельем и необходимыми принадлежностями, после того, как дверь за нашим провожатым закрылась. «А я пока сделаю что-нибудь поесть». Вдохновленный скорым ужином, я с удовольствием помылся в душе и даже почистил зубы, заботливо положенной в пакет щеткой, после чего распаренный и румяный вернулся в комнату. Там застал наставника, умело нарезающего копченое мясо. Рот тут же наполнился слюной. «Ешь», – сказал он, пододвигая тарелку с бутербродами. «Спасибо», – поблагодарил я и жадно накинулся на еду, не забыв приложиться к стакану с яблочным соком. «Закончится сок, наливай еще», – сказал Феофан и, поставив возле меня бутылку с напитком, направился в душевую. «Наконец-то нормально помоюсь», – услышал его тихий голос, и дверь закрылась. Удивительно быстро насытившись, всего-то три больших бутерброда, я налил еще сока и решительно залез в пакет. Было любопытно посмотреть, что же еще приобрел мастер в торговом центре. Первыми на глаза попались небольшие шоколадные конфетки в плотной упаковке, которые я тут же отложил в сторону, съем чуть позже. Иван такие просто обожал, и я теперь, видимо, тоже, хотя в своем мире к сладкому был совершенно равнодушен. Второй находкой, которая очень сильно меня обрадовала, оказался новый мобильный телефон в коробке. В пакете обнаружились еще несколько телефонов и один довольно большой планшет. Значит, этот мир не отстает от моего в технологическом плане. Радостно подумал я и в очередной раз решил не поражаться такой удивительной схожести нового места обитания с Землей. Вернув телефоны в пакет, принялся распаковывать планшет. «ИК «Прогресс»,» – гласила надпись на коробке. «Хм». Ничего необычного, кроме названия фирмы-изготовителя. Привыкнув к засилию латиницы, в моем мире подумал я. «Планшет как планшет», – тихо пробормотал, внимательно рассмотрев гаджет со всех сторон и нажал на небольшую кнопку «вкл-выкл». После довольно быстрой загрузки появилась надпись «Выберите язык». Я ради интереса пролистнул строку с языками вниз и выяснил, что большинство названий написано на кириллице, что для меня оказалось несколько необычным, ведь, повторюсь, в моем мире все привыкли к гегемонии латинского алфавита. Остальные языки списка делились на четыре почти равные части. Одни надписи были сделаны латиницей, вторые чем-то походили на арабскую вязь, третьи я идентифицировал как иероглифы, куда же без них, четвертые совсем необычные, походили на египетские письмена. Очень интересно будет узнать про последние. Подумал я, но выбрал на сирианский язык по умолчанию, выделенный красным цветом. «Введите время и дату или подключитесь к беспроводной сети», – гласило следующее окно. «Тут есть свой Wi-Fi?» – подумал радостно. «Это же супер!» С помощью всплывающих подсказок быстро включил поиск сети. «Отель Гармония». Выбрал единственный обнаружившийся вариант. «Введите пароль». Тут же появилось новое окно. «Ну вот зачем кому-то пароль от сети в этом отеле?» – расстроенно подумал я. Заведение находится в отдалении от населенных пунктов. Тут кроме персонала и постояльцев и нет никого. Зачем пароль ставить? От кого защищать трафик? От белок? Или это сделано специально? Мол, сеть не бесплатная. Платите деньги за услугу и только после этого пользуйтесь. Внимательно осмотрев комнату, обнаружил на одной из прикроватных тумбочек кнопочный телефон. Инструментов набора номера на телефоне не было, поэтому я просто поднял трубку, надеясь на автоматическое соединение с администрацией, и не прогадал. «Доброй ночи. Чем могу помочь?» – услышал голос встретившего нас парня. «Это из пятого номера», – сказал ему. «Мне нужен пароль от беспроводной сети». «От какой еще беспроводной сети?» – удивленно произнес парень, после чего воскликнул. «Может, ты хотел сказать «от BC?» «Да», – ответил я. «Так и хотел сказать, от BC. А то я думаю, что это еще за беспроводная сеть?» – хохотнул парень. «Ты говоришь, как моя бабушка!» – и добавил. «Код 4 единицы». «Спасибо», – поблагодарил я, намереваясь положить трубку, но услышал резко ставший подозрительным голос собеседника. «А дед знает, что ты собрался на ночь, глядя в игры играть? Он что, уже спит?» «Нет, он еще моется», – удрученно ответил я. «Выйдет из душа, и мне придется ложиться спать». «Ну, смотри мне», – сказал парень строгим голосом и положил трубку. Что-то мне показалось неправильным в его словах, но я откинул ненужные мысли в сторону и сосредоточился на более интересных вещах. Меня привлекал планшет, а точнее новые знания о мире, которые я мог получить с его помощью. Современный человек обладает способностью довольно быстро, буквально на интуитивном уровне, разбираться с новыми гаджетами. Поэтому и у меня это дело не заняло много времени. По правде говоря, особых отличий от привычных мне операционных систем я так и не увидел. Просто немного необычный Android, вот и все. Ну что же, пришла пора наконец-то изучить мир, в который я попал. Подумал с предвкушением, нажимая иконку приложения «Следопыт». Как выяснилось из местного аналога Яндекса, сегодня 14 июня 7752 года. Ничего себе! Какого фига вообще? Почему так много-то? Изумился я, подсознательно ожидая увидеть цифры, которые будут приближаться к 2000. Ну, плюс-минус лет 200. А здесь разница с моими ожиданиями оказалась больше, чем в 5500 лет. Как-то многовато. Это точно параллельный мир. Хотя, конечно, умом я понимал, что мир совершенно другой. Или это исчисление здесь может начинаться с любого момента. Ведь даже на Земле у каждого народа имелся свой календарь. И отсчет времени начинался с разных дат. Но тем не менее, это было все равно как-то неожиданно. Не сумев побороть сиюминутное любопытство, я выяснил, что местное летоисчисление начинается с момента смерти великого героя. Порывшись в поисковике, разобрался со столь странным названием. Оказалось, что эта дата относится к тому моменту истории, когда люди могли проиграть при первом натиске демонов. В тот момент Спаситель появился в мире, использовав своего аватара. После грандиозной битвы с демонами ему удалось закрыть две малых и одну большую пустоши, которые в тот момент находились на территории нынешней Насирианской империи. Конечно же, аватар, как и полагается настоящему герою, погиб. Однако его подвиг позволил людям собраться с силами и выстоять. Первые выводы, которые я сделал после изучения информации в местном аналоге интернета, меня не порадовали. Во-первых, оказалось, что боги в этом мире действительно существуют. Все же неприятно знать, что где-то рядом с тобой есть настолько могущественная сущность, а ты уже несколько дней не молился. А во-вторых, пустошей, оказывается, может быть несколько. 22? Ошарашенно прочитал я ответ на свой вопрос. Елки зеленые! Не многовато ли пустошей для одного мира? Как оказалось, совсем нет. 12 из них считались малыми. Такие пустоши имели размеры до 5000 квадратных километров, что, как мне кажется, совсем немало. 6 считались средними. Эти были в 4 раза больше малых. А вот больших пустошей называлось 2 – Самеркандская и Горбовичская. Их размеры около 60000 квадратных километров. Что мне больше всего не понравилось, так это нахождение их как раз на моем континенте. А Горбовичская, самая крупная, располагалась еще и в империи. Теперь понятна фраза Феофана о том, что меня будет очень тяжело найти. С такими площадями пустоши глупо предполагать другое. Я мысленно выругался. Что-то мне подсказало, что мы с Феофаном движемся как раз к этой самой большой пустоши. В то место, где с наибольшей вероятностью начнется следующее наступление инфернальной армии. Просто охренеть! Как здорово! Я был разочарован, но, как оказалось, это не все плохие новости на сегодня. Не досчитавшись еще двух пустошей, я открыл карту мира и обомлел. Из 8 материков 2 находились под полным контролем демонов. 2 материка и прилегающие к ним острова, понял я. Обдумывая ситуацию, рассматривал карту мира. Нужно более подробно изучить пустоши. Как они появились, в какое время, почему демоны еще не захватили весь остальной мир. Вопросов возникло очень много. «Ты уже успел найти планшет?» Услышал я уставший голос Феофана, заставшего меня врасплох. Слишком уж сильно я задумался. «Мне было скучно!» Вздохнул и уткнулся в экран. «Решил развлечься немного». «Развлекайся, но долго не сиди», ответил он, проходя мимо и, не дойдя до кровати, рухнул на пол без сознания. «Дерьмо!» Подскочил я и подбежал к мужчине. перевернув наставника на спину, заметил, что из носа у него идет кровь. «Так, пульс есть», – нащупав вену, подумал с облегчением. Перспектива лишиться своей единственной в этом мире защиты как-то откровенно пугала. Хотя еще некоторое время назад я думал, что и сам прекрасно могу выжить. «Феофан!» – сказал я и начал хлопать наставника по щекам. Он не реагировал. Вода, вылитая на лицо, тоже никакого воздействия не оказала, а попытка приподнять мужчину позорно провалилась. «Сколько ж ты весишь?» – буркнул я после очередной неудачи. «Дилемма. И на кровать его не затащишь, и на полу не оставишь». Эту проблему я решил просто. Скинул ортопедический матрас с кровати и, положив рядом с наставником, попробовал перекатить грузное тело Феофана. Пусть и не сразу, попытки этак с десятой, но мне это все же удалось. «Фух!» Выдохнул я и рухнул рядом, вытирая рукой бисеринки пота, выступившие на лбу, и пытаясь отдышаться. «Надо больше о себе заботиться, не молодой уже!» Зло сказал Феофану, который, конечно же, не ответил, и потом мысленно возмолился. «Дай бог, чтобы обошлось без последствий. Путешествовать в компании немощного инвалида было бы очень печально. Сначала в душ», – решил я. «А потом можно будет вернуться к добыче ценной информации. К тому же пачка моих любимых шоколадных конфет еще не распакована». Я быстро ополоснулся, вытерся и вышел из душевой. На улице раздался звук подъезжающего авто, в комнате мелькнул свет фар. Идя в душ, я совершенно машинально выключил свет в комнате, поэтому сейчас мог безбоязненно полюбопытствовать, что же за машина подъехала к стоянке. То, что я увидел, мне совершенно не понравилось. В свете фонарей показалось четверо мужчин явно бандитской наружности. Они тут же подошли к нашему горцу и с хозяйским видом принялись его осматривать. У меня неприятно засосало под ложечкой. Я увидел администратора отеля, быстро направлявшегося к мужчинам. Поздоровавшись с ними за руку, этот улыбчивый и позитивный парень самым непосредственным видом указал бандитам на наши окна. «Нам конец», – понял я.